Конец книги. Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием Мосгорправления ВОС, 1981 год. Звукорежиссер Елена Ростиславская, читали Дмитрий Сальцев и Светлана Репина.